кельтские чудовища, великаны. Во времена ранних кельтов пейзажи состояли из гигантских каменных башен и колоссальных валунов, творений природы, вызывающих у наших предков удивление и благоговение. Как и многие народы в этом мире, наши предки-кельты решили, что это результат труда гигантских существ-великанов, ведущий Твим Моррис. И сегодня мы знаем тысячи мест, названных в честь этих великанов. Стоунхендж также известен в Уэльсе как Кор-Кэури, хор великанов, застывших в камне. Также у Уэльса есть достопримечательность, которая появилась благодаря одному великану, весьма склочному и вздорному. Это случилось в старину между двумя королями Британии, Нуньо и Пейбьо, рассказывает Ифор Апглин, когда они вышли прогуляться после ужина. «Видел ли ты когда-нибудь поле больше, чем мое?» — спросил Нуньо. «Какое поле? Где?» — спросил Пейбьо. «Ну, конечно, небо, огороженное горизонтом», — ответил Нуньо. «А видел ли ты стадо овец больше, чем мое?» — спросил Пейбьо. «Что за стадо? Где?» «Но это звезды с луной, что пасутся в твоем небе». «Они не должны пастись в моем небе!» — воскликнул Нуньо. «Думаю, они все же пасутся». «Нет, говорю тебе, да, говорю тебе». Скоро слова перешли в тумаки, и казалось, уже недалеко до войны. Но тут эти двое решили обратиться к великану Рити, чтобы тот уладил дело. Великан же уладил это дело своим способом. Он усадил их обоих себе на ладонь, да и отрезал им бороды. Вот так урок он им преподал. Отрезать бороду королю считалось величайшим оскорблением, и поэтому все короли Британии объединились, чтобы отомстить коварному великану. Но Рита был слишком силен для них. Он мог посадить каждого короля на ладонь, а другой прихлопнуть. Так он и разделался со всеми королями, общим счетом которых было 28. У всех королей великан отрезал бороды, из которых сделал себе плащ. Он мог завернуться в него с головы до пят, но он оставил дыру для еще одной бороды. Великан хотел, чтобы это была борода самого короля Артура. Он послал гонца ко двору Артура с повелением, чтобы король сам прислал ему свою бороду, а если тот откажется, то Рита вызывает его на дуэль, так что победителю достанется борода побежденного. Получив такое послание, Артур пришел в ярость и незамедлительно вызвал Риту на бой в Булхегройсе. Рита предложила бросить оружие и биться в рукопашную, чтобы выяснить, кто из них сильнее. Они сцепились и начали биться, завывая и рыча. Потом покатились с горы, и каждый из них хорошенько надрал другому бороду, прежде чем они остановились. Потом они снова стали биться на мечах,